Глава 23. Было около 11 часов вечера. В отеле на улице Святого Доминика все, казалось, спали. Прислуга разошлась по своим комнатам. Генри не было дома, но он раз и навсегда запретил ждать себя, и его лакей последовал общему примеру. Фасад отеля был погружен в темноту, но спали не все. Сенатор не забыл о свидании, назначенном им Теферу и мистерис Дик Торн. Он пошел в свою уборную и надел старое платье и круглую шляпу, преобразившую его из барина в буржуа. Взяв маленький потайной фонарь, он вышел из рабочего кабинета, запер дверь, спустился в подвал и открыл дверь, которая вела в известный уже нам подземный проход, соединявший павильон университетской улицы с отелем улицы Святого Доминика. Осторожно идя по коридору, герцог, наконец, дошел до лестницы, которая вела в переднюю павильона. Тут, будучи убежден, что он один, герцог без всякой осторожности открыл дверь. Войдя в переднюю, он огляделся вокруг, закрыл фонарь и поставил его у колонны, как делал это обычно. Вдруг он вздрогнул. Ему послышалось, что он слышит чей-то голос. Он поспешно обернулся, сильно обеспокоенный. Но его беспокойство превратилось в испуг, когда он увидел полоску света, выходившую из-под одной двери. «Что это значит?» — с ужасом спрашивал он себя. «Неужели сюда пробрались воры? Но я не могу поднять тревогу, так как пришлось бы объяснить мое присутствие. Оружия у меня нет, на что решиться?» Тут он услышал слабый шум, похожий на дыхание спящего. «Тут кто-то есть, но кто?» «Если бы я мог знать!» Любопытство пересилило в нем страх. Кроме того, он подумал, что в случае опасности ему легко вернуться в подземный коридор, о существовании которого никто не знал, и, следовательно, не мог его там преследовать. Твердой рукой, взявшись за ручку двери, он осторожно повернул ее. Дверь, не будучи запертой, приоткрылась. Как ни узко было отверстие, через него можно было посмотреть внутрь. Герцог поглядел и еще больше удивился, так как то, что ему представилось, было совсем не то, чего он ожидал. В камине горел огонь. На столе, стоявшем посреди комнаты, догорала свечка. Из-под приподнятых занавесей постели можно было различить лежавшую на кровати человеческую фигуру. Подушка, на которой лежала голова, была в тени, поэтому нельзя было различить лица спящего или спящей. Слышалось только тяжелое дыхание. Толстый бархатный ковер покрывал пол и заглушал шум шагов. Герцог Жорж открыл дверь полностью и вошел. «Кто здесь может быть?» — думал он. «Кому в мое отсутствие мой сын мог отдать этот павильон?» Чтобы разрешить эту загадку, ему достаточно было сделать несколько шагов. Идя на цыпочках, он подошел к постели и наклонился. «Женщина!» — прошептал он. «Может быть, это любовница Генри?» И он наклонился еще больше. Но вдруг отскочил, вскрикнув от ужаса. «Эстер Дерие!» — едва слышно прошептал он. На шепот сенатора ответом был крик. Вдова Сигизмунда, неожиданно разбуженная, приподнялась на постели. Испуганный Жорж, казалось, прирос к земле. Свет свечи и камина ярко освещал его лицо. При виде этого лица Эстер хрипло вскрикнула и, вскочив с постели, бросилась к герцогу, с гневом и ненавистью повторяя. «А, наконец-то! Я узнаю тебя! Что ты сделал с моим ребенком?» Увы, несчастная женщина, находившаяся в беспамятстве в течение 22 лет, перенеслась к той роковой ночи, когда герцог Жорж влез в окно виллы Ружо Плюмо, чтобы убить ребенка Сигизмунда. Черты лица Жоржа, хотя вымазанного в то время сажей, остались в памяти Эстер. Герцог также вспомнил ужасную ночь в Брюнуа. Видя вдову брата, подходившую к нему, он испугался и поспешно поднес руки к шее, как будто желая защитить ее. «Это ты, злодей!» — продолжала Эстер. Это ты! Я узнаю тебя! Ты пришел обокрасть меня и хочешь убить моего сына!» Жорж с ужасом отступил, а вдова Сигизмунда продолжала. «Как и тогда, я защищу его от тебя! Как и тогда, я не дам тебе дойти до него! Я задушу тебя, прежде чем ты дотронешься до моего сына!» Руки Эстер почти касались шеи сенатора. Испуганный Жорж снова отступил, но в этом быстром движении он опрокинул стол, на котором стояла свечка, сейчас же погасшая. Комната была освещена только пламенем камина. Герцог Жорж искал дверь, но ослепленный страхом не находил ее и бегал вдоль стен, как дикий зверь в клетке. Эстер преследовала его и, схватив за платье, остановила. Герцог снова вскрикнул от страха и ярости и, схватив несчастную женщину за плечи, со всех сил оттолкнул ее. Она упала на паркет, слабо вскрикнув. Освободившись от своей преследовательницы, Жорж, наконец, нашел дверь, бросился в переднюю, а оттуда в сад. Задыхаясь от ужаса и страха, он остановился, чтобы вытереть пот, выступивший у него на лбу. «Кто мог привести сюда эту женщину?» — прошептал он. «Какой адский заговор составляется против меня, и какая новая опасность угрожает мне!» Оправившись немного, он пошел по направлению к университетской улице. Он только что подошел к калитке, как вдруг услышал на улице стук остановившегося экипажа, затем голоса и, наконец, стук отворяющейся двери. Жорж повернулся и, совсем потеряв голову от страха, бегом добежал до павильона, взял фонарь и бросился к подземному коридору. В эту самую минуту калитка в сад открылась, и в нее вошли Генри де Латур-Вадье, Рене Мулен, Этьен и Берта. Рене немного отстал, чтобы закрыть калитку, тогда как молодые люди прямо шли к павильону. Они прошли через переднюю и вошли в ту комнату нижнего этажа, в которой прежде жила Берта, а теперь помещалась Эстер. Этьен вскрикнул от ужаса и бросился вперед. При свете камина он увидел выздоравливающую, почти без памяти, лежавшую на полу. «Стол опрокинут, огонь погашен», — прошептала Берта. «Всюду следы борьбы». В эту минуту в комнату вошел Рене, который помог доктору поднять вдову Сигизмунда и положить ее на кресло. «Где Франсуаза?» — закричал Этьен. «Дай бог, чтобы не случилось несчастье!» Служанка спала на втором этаже рядом с Бертой. Утомленная дневными хлопотами, она крепко спала. «Вы ничего не слышали, что произошло в этой комнате?» — спросил Этьен. «Нет, господин доктор», — ответила она. «Я крепко спала. Около часа тому назад здесь был ваш дядя. Он приехал из улицы Кювье и хотел непременно видеть вас по важному делу. Я сказала ему, что вы поехали на улицу Ребеваль. Тогда он снова сел на козлы и поехал за вами. Он говорил, что должен видеть вас в эту ночь и может вернуться назад. Я подумала, что он, вероятно, встретится с вами там и что мне можно уснуть. Когда я поднялась наверх, бедная больная спокойно спала». «Это очень странно», — сказал Генри. «Мы сейчас узнаем, в чем дело», — сказал Этьен. «Эстер приходит в себя». Действительно, Эстер начала подавать признаки жизни. Открыв глаза, она оглядывалась вокруг. Этьен держал ее за руку и слушал пульс. Вдруг выздоравливающая, казалось, вспомнила, что с ней было. «Мой сын! Где мой сын?» — спрашивала она, обращаясь к доктору. «Он лежал тут, в колыбели. Злодей снова возвратился, чтобы обокрасть меня и убить моего ребенка. На этот раз я снова боролась, защищая его. Позовите моего мужа и мадам Амадис, и дайте мне моего сына». Все с испугом слушали эти слова, похожие на бред. «Она более безумна, чем когда-либо», — сказал Генри на ухо Этьену. «Нет», — ответил последний, — «она вспоминает. Но для нее не существует времени. Она думает, что тот день, когда она сошла с ума, был только вчера». «Сошла с ума?» — повторила Эстер, поднимая руки ко лбу. «Зачем вы говорите о сумасшествии? Вы думаете, что я была безумна?» «Нет, я все помню. Мы вот уже неделя, как в Брюнуа, мадам Амадис и я. Мой отец в Париже, он еще ничего не знает, Но он простит меня, так как узнает о моей свадьбе в одно и то же время, как и моем проступке. У меня есть сын. Один злодей хотел украсть его. Я защищала его. Раздался выстрел. Я потеряла сознание. Но мой сын был спасен благодаря доктору Леруа. «Доктору Леруа?» — в один голос повторили Берта, Генри и Рене. «Вы видите, — сказал Этьен, — я был прав. История Эстер Дерье неразрывно связана с преступлением на мосту Нельи». Эстер покачала головой. «Нет, — сказала она, — это было в Брюнуа. Я говорю вам про Брюнуа. Я была в комнате. Я и теперь, как сейчас, вижу перед собой. Но это не та. Доктор Леруа приходит каждый день, и...» Она остановилась. Очевидно, в ее воспоминаниях был пробел. Нахмуренные брови и озабоченное выражение ее лица ясно указывали на сильную работу мозга. «Не старайтесь вспомнить», — сказал Этьен. «Я сначала расскажу вам истину, затем вы ответите на наши вопросы». «Да, даю вам слово. Но прежде я хочу узнать, почему мой муж, мадам Амадис и добрый доктор не приходят ко мне? Где колыбель моего сына?» «Сударыня», — прошептал племянник Пьера Лорио, — «ваш сын больше не в колыбели». «Он умер?» — закричала бедная мать. «Этому нет доказательств, и мы поговорим об этом сейчас. Когда, вы думаете, он родился?» «Несколько дней тому назад». «Какой теперь год?» «Теперь 1835. С тех пор прошло 22 года, и у нас теперь 1857 год. Вы не в Брюнуа, а в Париже». Вдова Сигизмунда с испугом взглянула на Этьена. «22 года?» — повторила она. «22 года. Возможно ли это?» «Да. Все это время вы ничего не видели, не понимали, не думали. Вы не жили, а прозябали». «Боже мой!» — прошептала Эстер. «Сейчас вы говорили о безумии. Неужели?» «Да», — ответил доктор. «Вы были сумасшедшие. Но я вылечилась?» «Да». «И никогда не сойду с ума?» «Никогда». «Что случилось с теми, кого я любила во время моего долгого сна?» «Мы без сомнения узнаем это, когда вы нам ответите». «Расспрашивайте меня. Я готова вам отвечать». «Одна особа по имени мадам Амадис отвезла вас в Брюнуа для того, чтобы скрыть там ваши роды». Эстер покраснела, как молодая девушка, пойманная в проступке. «Да», — ответила она едва слышно. «Вас лечил доктор Леруа?» «Да. Он был ко мне очень добр. Наконец, мой ребенок родился. Я едва слышала, что происходило вокруг меня. Я была очень слаба. Я смутно понимала, что моя жизнь в опасности. Тогда в комнату вошел священник в сопровождении нескольких незнакомых мне лиц. Этот священник спросил меня, согласна ли я взять мужья человека, которого я любила больше всего на свете. Большая радость не может убить, так как я жива. И несколько минут спустя мой сын имел имя, и я была герцогиней де Латур-Вадье». Эстер замолчала. Всеобщее удивление и восклицание встретили имя, произнесенное ею. «Герцогиня де Латур-Вадье?» — с удивлением повторил Генри. «Да», — ответила Эстер. «Человека, которого я любила и который стал моим мужем, звали Арманом Сигизмундом, герцогом де Латур-Вадье». Рене Мулен, вспомнив то, что говорил бывший нотариус «Гусиное перо» Жану Жиди, начинал думать, что, может быть, преступником был действительно герцог Жорж де Латур-Вадье. «И ваш ребенок был поручен доктору Леруа?» — дрожащим голосом спросил Генри. «С той минуты, как я услышала выстрел, я больше ничего не помню», — ответила Эстер. «Но здесь сейчас Я видела человека из Брюнуа. Я боролась с ним, как и тогда. Он был сильнее. Я упала и потеряла сознание от сильного толчка. «Этот человек был здесь?» — закричал Генри. «Это безумно и невозможно!» «Нет», — поспешно ответила Эстер. «Я его видела, узнала и бросилась к нему, как 22 года тому назад, чтобы защитить сына. Он постарел, его щеки ввалились, волосы посидели, но лицо и взгляд остались те же. Клянусь Богом, что это он!» Генри был поражен. Вокруг него все молчали, так как все думали одно и то же. Все догадывались об ужасной тайне. «А теперь, — вдруг сказала Эстер, — ваша очередь отвечать мне. Что произошло со времени происшествия Брюнуа? Что делает Сигизмунд, мой муж?» «Он умер 20 лет тому назад», — ответил Рене. «Умер?» — повторила Эстер, у которой слезы хлынули из глаз. Но через несколько минут она вытерла их, говоря: «А мой сын?» «Ваш сын, вероятно, был поручен доктору Леруа. В вечер смерти вашего мужа, герцога Сигизмунда, доктор Леруа, которого заманили в западню, был убит, и ребенок исчез». Эстер с отчаянием ломала руки. «Мой ребенок исчез!» — вскрикнула она. «Итак, я спала 22 года для того, чтобы не видеть его в минуту пробуждения. Это невозможно. Что я сделала, чтобы заслужить это ужасное наказание?» «Я подам вам надежду, может быть, тщетную», — сказал Рене. «Но, тем не менее, я не думаю, чтобы Бог мог наказать вас так жестоко и отказать в радости обнять вашего сына». И механик рассказал мрачную историю Мастана Ильи, и все подробности относительно ребенка, спасенного самим провидением. «Он жив! Я в этом убеждена!» — вскрикнула несчастная мать. «Он жив, и я увижу его!» Генри де ла Тур-Вадье становился все мрачнее и мрачнее. Опустив голову на грудь, он казался совершенно уничтоженным. Вопрос Эстер оторвал его от его печальных мыслей. «Какой злодей?» — спросила вдова Сигизмунда, — мог иметь интерес в совершении этого преступления? Никто не ответил. Генри встал. «Это мы должны теперь узнать», — глухим голосом ответил он. «Я возвращусь в отель, чтобы заняться этим делом и привести в порядок мои заметки. Я увижусь со всеми вами завтра». Этьен протянул ему руку. Молодой человек с жаром пожал ее и вышел. Рене и доктор проводили его до улицы, не обменявшись с ним ни одним словом. Генри был вскоре в отеле на улице Святого Доминика. Ему показалось, что он видит свет в комнатах герцога, но он прямо прошел к себе в кабинет и заперся. Там он с лихорадочной поспешностью стал искать на столе вещь, которой несколько часов тому назад не придавал никакого значения. Это был бумажник, найденный им на Берлинской улице. Между тем Этьен Лорио и Рене Мулен возвратились к Эстер и Берте. «О, друзья мои!» — сказала Берта, идя им навстречу. «Это ужасно!» «О чем вы говорите?» — спросил механик. «Увы, вы это знаете так же хорошо, как и я. Мне нет надобности называть имя преступника». Первая мысль Жана Жиди была лучше. Сообщник мистерис Дикторн, скрывающийся под именем Фредерика Берара, никто иной, как герцог Жорж де ла Тур-Вадье, названный отец моего дорогого Генри, — сказал Этьен. И Генри сам понял это. Его положение ужасно. Что он сделает? Я боюсь за его жизнь. Эстер встала, дрожа от волнения. «Неужели Каин возродился? — вскрикнула она. — Неужели настоящий герцог убил своего брата?» «Все указывает на это», — прошептал Рене. — «Нет сомнения, что этот сенатор-миллионер — последний из негодяев. И роковой судьбе было угодно, чтобы мы поручили его приемному сыну и законному наследнику его имени требовать для своего названного отца эшафота, которого он заслуживает». — «Да», — прошептала Берта, — «это ужасно. Я дрожу при мысли о том, что наш друг и покровитель будет так жестоко поражен через нас». Во взгляде Генри я прочел мрачную решительность, — сказал Этьен. Он не такой человек, который перенес бы позор имени, который он носит. Он хочет лишить себя жизни в эту ночь. «Боже мой! — вскрикнула Берта, ломая руки. — Это ужасно! Бог не допустит этого. Мы изменили имя, когда незаслуженный позор поразил нас. Пусть он сделает то же самое и живет. Бегите, Этьен, бегите!» В это время у садовой калитки послышался звонок. «Кто может прийти так поздно?» — спросил Рене. «Это может быть дядя господина доктора», — заметила Франсуаза. Не найдя никого на улице Рибеваль, он возвратился сюда, так как хотел во что бы то ни стало говорить с вами. Во второй раз послышался нетерпеливый звонок. Рене вышел из павильона, прошел через сад и спросил, кто там? «Это я, господин Рене, я и фиакр номер 13», — ответил голос Пьера Лорио. «Откройте мне поскорее ворота, чтобы могла въехать моя карета». Не требуя объяснений, Рене поспешно открыл ворота. Этьен подошел к нему. «Что случилось, дядя?» — спросил Этьен. «Случилось много нового. Жан Жиди приехал со мной». «Жан Жиди здесь?» «Да», — ответил Пьер Лорио, подъезжая к крыльцу. «Вы только что уехали, когда я приехал на улицу Рыбеваль. И Жан Жиди, узнав, какое важное известие я хочу сообщить вам, не хотел расставаться со мной». В это время старый вор открыл дверцы фиакра и с трудом вышел. «Это правда», — прошептал он слабым голосом. «Я хочу его видеть, прежде чем умру. Я хочу, чтобы он также простил меня». «Кто?» — в один голос спросили Рене и Этьен. «Потерпите немного», — ответил Пьер Лорио. «Проведите Жана в павильон. Я надену милорду мешок с овсом, и через минуту буду у вас. Тогда вы все узнаете». Рене и Этьен помогли войти в павильон странному посетителю, к величайшему удивлению Берты, которая не ожидала видеть его так скоро. Жан Жиди был страшно бледен и дрожал от лихорадки. Одна только сила воли поддерживала его. Его посадили, и вскоре в павильон вошел Пьер Лорио со шляпой в одной руке и с бичом в другой. «Теперь, дорогой дядя, объясните скорее», — сказал Этьен. «Мы все точно на горячих угольях. Что хотите вы нам сказать?» «Погодите, я расскажу все по порядку. Вот в чем дело. Я был сегодня утром в воспитательном доме для того, чтобы узнать, что случилось с ребенком, которого нес доктор Леруа, когда был убит на мосту Нельи». Услышав эти слова, Эстер бросилась к кучеру. «Ребенок, которого нес доктор Леруа, был моим сыном!» — вскрикнула она. Озадаченный Пьер Лорио с удивлением глядел на нее. Жан Жиди приподнялся в кресле, дрожа всем телом, но со сверкающими глазами. «Ваш сын?» — прошептал дядя Этьена. «Ребенок, которого должны были убить после старика и которого пощадили?» «Это был мой сын», — с волнением повторила Эстер. «Жив ли он?» «Да, сударыня», — ответил Пьер. «И даю вам слово, что он славный малый. Впрочем, вы его все знаете. Это ваш покровитель». Этьен и Рене переглянулись. «Его имя, дядя, его имя?» — с волнением спросил доктор. «Генри де Латур Вадье, приемный сын герцога Жоржа де Латур Вадье». Рене, Берта, Эстер и доктор вскрикнули в один голос. «О!» — с ужасом вскрикнула Эстер. «Он приемный сын этого чудовища? Убийцы Сигизмунда! Убийцы доктора!» «Я не знаю, что вы говорите», — продолжал Пьер. «Но ребенок тот самый, и вот вам доказательство». Говоря это, он вынул из кармана бумагу и прочел следующее. «Ребенок, отданный в воспитательный дом в ночь с 24 на 25 сентября 1837 года, к платью которого был пришпилен номер 13, что позволяет не сомневаться в личности ребенка, 7 января 1840 года был усыновлен герцогом Жоржем де Латур-Вадье. Мой сын жив!» — прошептала Эстер, громко рыдая. «Я хочу обнять его, сказать, что это он может жить, что никакой позор не может коснуться его, что роковая решительность, которую вы прочли в его взгляде, не имеет причины. Какое ему дело до того, что злодей, укравший у него титул и имя, герцог де Латур-Вадье? Доктор, ведите меня к сыну!» «Я также хочу его видеть», — сказал Жан Жиди, голос которого становился все слабее и слабее. «Я хочу, чтобы он простил меня и попросил для меня прощения своей матери». Говоря это, умирающий упал на колени перед Эстер. «Что вы мне сделали?» — сказала она. — Я обязана вам жизнью моего сына. Мне нечего вам прощать, и я молю Бога за вас. Рене Мулен положил конец этой трогательной сцене. «Действительно, — сказал он, — нам нельзя терять ни минуты, чтобы успокоить Генри и предотвратить несчастье. Нет сомнения, что герцог Жорж де Латур-Вадье хотел уничтожить ребенка своего брата, чтобы получить его состояние и титул. «Значит, злодей с моста Нельи был не Фредерик Берар?» — спросил Жан Жиди. «Фредерик Берар и сенатор — один и тот же человек. Это все объясняет». И гусиное перо был прав. «Следует ли нам идти теперь в отель?» — продолжал Рене. «Мне кажется, что нет». «Почему нет?» — спросил доктор. «Потому что Генри может подумать, что эта полиция идет арестовать его отца и лишит себя жизни». «О!» — с ужасом закричала Эстер. «Не говорите этого! Неужели я для того нашла его, чтобы снова потерять?» «Нет, это было бы чудовищно. Герцог де Латур-Вадье был здесь сейчас. Следовательно, между отелем и павильоном есть неизвестное нам сообщение. Надо открыть его, пойти к Генри и сказать ему, в чем дело». «Отличная идея!» — воскликнул Пьер. «И я не ошибался, говоря, что мнимый Фредерик Берар приезжал сюда. Он проходил через павильон в отель улицы Святого Доминика, где его считали путешествующим. Надо найти этот путь. Пойдемте искать», — сказал Рене.